Брихат Мриданга. Это экспансия флейты Кришны. Это есть экспансия флейты Кришны. И мы слышим шабду. Мриданга играет, и это попадает в человеческий эфир. В человеческом теле есть эфир. Опять тонкая природа. И этот эфир начинает колебаться. И когда эфир начинает колебаться, он начинает что? Устранять ложное эго. Звуки мринданги, они начинают воздействовать на ложное эго. И человек, что-то у него там такое происходит. Один говорит, ну-ка замолчите, барабаны свои, барабаните с утра до ночи. А другой говорит, нет, без мринданги что-то. Да? Вот вы заметили, как преданные хотят мриндангу? Они не говорят там физгармонь. Если физгармонь, значит вы хотите наслаждаться. Но если мринданга и каратала, это музыкальные инструменты, не связанные вот с нашим таким особым наслаждением. Да, вот бринь-бринь-бринь, там все говорят, эти Хари Кришна Хари Рама, в бубенцы там калашматят, в простынях закутались. Потому что им караталы наши, потому что им нравится гитара, вот, ну, физгармонь им нравится, там что-то такое, ну да, саксофон, магнитофон, что-то такое им нравится. Но мринданга – это экспансия флейты в Кали-югу. Когда Господь Кришна хочет не зайти в материальный мир, как Господь Чайтанья, флейта, она говорит, а Господь Чайтанья, у него нету атрибута, какого? Флейты. И флейта говорит, а как я? Как я? Ты берешь всех! Как же ты меня-то не берешь? Кришна же никогда не ходит без флейты. Также Кришна никогда не ходит, у него всегда пикок федо. Что это? Павлинье перо. У него всегда вишан, вену, рожок, флейта. И он говорит, ну хорошо, ладно, пойдем. Но ты должна будешь стать барабаном. А она говорит, да кем угодно, ты что, лишь бы с тобой пойти хоть 10 барабанами. Я ломом могу стать, если ты хочешь. Флейту радует, что она может как в любом качестве находиться рядом с Кришной и служить ему. Это умонастроение спутников Господа Кришны. Таково умонастроение духовной потенции. Таково настроение Шримати Радхарани. Мы не думаем, какую форму мы будем иметь. Будем мы президентами или будем посудомойщиками. Мы говорим, у нас есть возможность тебе служить, Кришна. Так кем угодно. Хоть ступеньками. Сегодня с 8 до 8 я буду ступеньками. И все должны по мне ходить и вытирать ноги. Если Кришну это удовлетворяет, и он, я стану совершенными ступеньками. Я стану идеальными ступеньками, что даже я буду еще языком слизывать там что-то, грязь. Чтобы им не утруждать их стопы, так сказать, вытираться от меня. И живое существо, оно смотрит, как Кришна, доволен или нет. Совершенство в таком желании удовлетворить Господа.